От того ли, что он выключил свет, как будто перед сном, от того ли, что на секунду перестал думать, но перед глазами у него словно возникла четкая фотография. Зайдя в кабинет, где хранились ключи от помещений, в которых были совершены преступления, он выбрал нужный и поехал на Софиесгатте, откуда с фонариком прошелся до Уллевольсвейен. Близилась полночь. Прачечная на первом этаже была закрыта, а в магазине надгробий и памятников одинокий огонек высвечивал пожелание: «Покойся с миром». Харри прошел в квартиру Камиллы Луин и запер дверь изнутри. Ни мебели, ни других предметов из спальни не убирали, но из-за звонкого эха шагов казалось, будто после смерти владелицы квартира стала странно пустой, какой раньше не была. Вместе с тем Харри казалось, что он не один. Не то чтобы он был слишком религиозным, но в душу верил. Потому что всякий раз, когда он видел труп, у него возникало странное чувство, будто тело не только претерпело какие-то физиологические изменения, но лишилось чего-то важного. Тела были похожи на высосанных пауками мух. Не было самого существенного, того света, иллюзорного сияния, которое исходит от давно погасших звезд. Тело становилось бездушным. Отсутствие души и заставляло Харри верить в ее существование. Лунного света, падающего сквозь окно в потолке, было достаточно. Харри, не трогая выключателя, прошел в спальню, где зажег фонарик и направил его на балку рядом с кроватью. У него захватило дыхание. Там оказалось вовсе не сердце поверх треугольника, как он подумал вначале. Харри сел на кровать и ощупал рисунок. Судя по всему, линии были вырезаны недавно, вернее, ломанная линия, пентаграмма. Харри посветил на пол. Его покрывал тонкий слой пыли, кое-где на паркете пыль свалялась в клубки. Очевидно, прибраться Камилла Луин не успела. Рядом с ножкой кровати он нашел то, что искал — деревянные стружки. Харри облокотился на мягкий удобный матрас, пытаясь сообразить, если эту звезду над кроватью вырезал убийца, что бы она могла означать. «Покойся с миром», — пробормотал Харри и закрыл глаза. Он слишком устал, чтобы мыслить ясно, а в голове вертелся еще один вопрос: почему, собственно, он обратил внимание на пентаграмму? Ведь пятиконечные звезды бриллиантов — это вам не рисунок без отрыва руки. Так почему же он додумался до взаимосвязи? А может, и не додумался? Может, он поспешил? А может, он подсознательно связал пентаграмму с чем-то другим, что он видел на месте преступления, но еще не вспомнил? Он попытался представить себе места преступлений. Лизбет на Саннергатте, Барбара на площади Карла Бернера и Камилла. Здесь, в душе, рядом, почти что голая, мокрая кожа. Он пощупал ее. Из-за теплой воды кажется, что с момента смерти прошло меньше времени. Он трогает ее кожу. Беата это видит, а он не может оторваться. Кожа словно резиновая. Он смотрит на Камиллу и замечает, что и она смотрит на него с каким-то странным блеском в глазах. Вздрогнув, он отдергивает руку, и глаза медленно гаснут, как выключенный телеэкран. Странно, думает он, и кладет руку ей на щеку. Теплая вода из души сочится сквозь одежду. Блеск медленно возвращается. Он кладет другую ладонь ей на живот. Глаза оживают, он чувствует пальцами движение ее тела. Да, к жизни ее вызвали его прикосновения. Без них бы она пропала, умерла. Он прислоняется лбом к ее лбу. Вода затекает под одежду, окутывает кожу. Только сейчас он видит, что глаза у нее не синие, а карие, а бледные губы наливаются кровью. Он прижимается губами к ее губам и отшатывается. Они холодные, как лед. Она смотрит на него, ее рот приоткрыт. «Что ты здесь делаешь?» Сердце Харри замерло. отчасти от того, что эхо этих слов еще звучало в комнате, а значит, он услышал их не во сне, отчасти потому, что голос не был женским —